Второе. Как найти ключ к использованию силы сверхразума? По словам Ральфа Эмерсона, мы живем в мире огромного интеллекта. Он описал этот интеллект как атмосферу, окружающую Землю. Интеллект — это огромный компьютер, в который каждый может заносить программу. За всю историю человечества ему давали множество имен. Высший разум, безграничный разум, сверхпознание. Мы будем рассматривать творческие способности человека как сверхразум. Он намного обширнее интеллекта одного человека и иногда проявляется в чем-то, что мы делаем на уровне подсознания, спонтанно. Случалось ли с вами, что вы ломали голову над решением проблемы, мучились над дилеммой, и внезапно, когда вы идете по улице, вас словно озаряет, к вам словно из ниоткуда приходит идеальное решение проблемы? Или когда вы думали о ком-то, и этот человек вам звонил? Или наоборот, вы звоните другу, а он говорит: «Представляешь, я только что о тебе думал». С нами постоянно происходят ситуации, когда мы чувствуем какую-то потустороннюю силу, которая читает наши мысли. Это означает, что существует иная форма интеллекта, другой ум, куда мы можем заносить все, о чем пишут книги. Цель этого занятия – объяснить принцип работы этого интеллекта, потому что, используя сверхразум, мы можем заметно повысить качество всего, что делаем, и достичь желаемого гораздо быстрее, чем если бы использовали другой талант или способность человека. Ричард Бах в книге «Космическое сознание», где он описывает самые выдающиеся творческие личности за 700 лет истории, говорит, что каждая выдающаяся личность в своих записях и дневниках упоминает сверхразум и способность заполнять его страницы своими мыслями. Сверхразум обладает следующими чертами. Во-первых, он источник всего творчества. Все гении, великие люди, все открытия осуществились благодаря действию верховного сознания. Некоторые люди писали об использовании сверхразума и его воздействии на нашу жизнь. Например, писатель Эмерсон говорил, что никогда не делал ничего по собственному повелению, а лишь следовал сверхразуму, высшему интеллекту, который руководил им, словно проходя сквозь него, и слова сами начинали появляться на бумаге. Моцарт, чей гений неоспорим, с первого раза всегда записывал точные ноты своего нового творения. Он говорил, что как только он начинал сочинять, то вся симфония, опера, вся музыка словно приходила к нему в голову, и он просто записывал ее в нотную тетрадь. Даже современники Моцарта, когда читали его ноты, говорили, что это была самая красивая музыка, когда-либо записанная на бумаге, а он, повторяю, никогда не вносил изменений и поправок. Другой великий пример. Бетховен оглох, когда ему было 35 лет. Самые известные произведения он создал уже будучи глухим. Он также говорил, что музыка приходила в его сознание сама, и он переносил ее на бумагу. Эдисон, величайший изобретатель, использовал эту возможность постоянно. Он записывал свои идеи в тетрадь высшего разума, который помогал ему при всех экспериментах и открытиях. Фарадей, основатель теории магнитного поля, был необразованным человеком, но он имел огромный талант и способность использовать высший разум. Он использовал его в создании вакуумной трубки и стал первопроходцем в области, которая послужила основой радио- и телеиндустрии, электроники, с помощью которой были созданы транзистор, микрочип и другие устройства. Все идеи пришли к Фарадею во сне. Он увидел все принципы, все концепты новой теории, пока спал. Он вскочил среди ночи, схватил карандаш и изложил теорию страницу за страницей. Позже, когда сформулированные им принципы прошли лабораторные испытания, подтвердилось, что они были правдивыми, точными, что теория была настоящим прорывом, открытием, о котором никто ранее не упоминал. Каждый из нас чувствовал действие сверхразума в повседневной жизни. Например, мы хотим, чтобы что-то изобрели, потому что это значительно упростило бы нашу жизнь. Мы спрашиваем себя: «Ну почему никто еще этого не придумал?» И через пару лет какая-нибудь компания представляет этот продукт на рынке и зарабатывает миллионы долларов. Сложность в нашем творческом потенциале состоит не в том, что он у нас меньше, чем у гениев, но в том, что гении верят в свой талант, в идеи, которые к ним приходят, в то время как мы не верим. Мы думаем, ну, в этом точно не будет толку, это всего лишь моя идея, а потом она появляется у кого-то другого, может, даже не в такой совершенной форме, что была у нас, и мы восклицаем, что за великая идея. Многие считают, что творческий потенциал ограничен уровнем интеллекта человека, его IQ, образованием, оценками в школе, что талант к творчеству – качество только писателей, поэтов, музыкантов, но не остальных людей. В сущности же, творческие способности – понятие очень простое. Его можно выразить следующими словами. Творческие способности – это способ совершенствования существующего порядка вещей. Каждое творчество – это совершенствование, и покуда мы находим в себе способность совершенствоваться в любой области, мы – творческие личности. Чем больше мы используем наши творческие способности, словно мышцы, тем больше мы успеваем реализовать.